И заодно, Крамли отхлебнул пиво, напишите имя убийцы. Это должен быть кто-то, кто знает в Венеции, штат Калифорния, всех. Тогда это я, заметил Крамли. Не надо так говорить. Почему? Потому, ответил я, что мне делается страшно. Я составил список. Составил второй список. А потом вдруг поймал себя на том, что составляю третий. Первый список получился короткий. Это был перечень возможных убийц. И ни в одну из версий я не верил. Второй назывался «Жертвы на выбор». И вышел довольно длинный. Туда входили те, кто исчезнет в ближайшее время. Дойдя до середины, я вдруг сообразил, что включаю в него всех венецианских бродяг. Тогда я отвел отдельную страницу для Кэла парикмахера, пока он не испарился из моей памяти, и еще одну для чужака, бегающего по улицам. Еще одну страницу я посвятил всем тем, кто вместе со мной камнем летел в преисподнюю на русских горках. И еще одну тому историческому вечеру, когда плавучий кинотеатр мистера Фонтейна переплывал Стикс. Стикс в древнегреческой мифологии – подземная река, через которую перевозили души умерших, чтобы бросить якорь на острове мертвых и, подумать только, утопить самого владельца серебряного экрана. Я отдал последний долг миссис Канарейке, написал целую страницу о стеклянных глазках, собрал все и сложил в свою говорящую коробку. Эту коробку я держал возле пишущей машинки. Там накапливались мои идеи. По утрам они разговаривали со мной, рассказывая, куда бы им хотелось податься и что они намерены учинить. Я лежал в полусне и слушал, а потом вставал, садился за машинку и помогал им отправиться туда, куда им не терпелось попасть. И там они совершали «Бог знает что». Так рождались мои рассказы. То про собаку, которая жаждала разрыть могилу, то про машину времени, мечтающую отправиться в прошлое, то про человека с зелеными крыльями, которому хотелось летать по ночам, когда его никто не видит, то про самого себя, как я скучаю без пек в своей холодной, будто гроб, кровати. Один из списков я отвез показать Крамли. «А чего вы не напечатали их сразу на моей машинке?» – удивился он. «Ваша ко мне еще не привыкла и будет только мешать, а моя меня опережает, так что я едва за ней поспеваю. Вот, взгляните». Крамли прочел мой список возможных жертв. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Да вы всунули сюда половину здешней торговой палаты, чуть ли не всех членов Клуба Львов». «Клуб Львов – общественная организация бизнесменов, клубов на службе общества, основана в 1917 году. Девиз. Свобода, разум, безопасность страны. Владельцев наших прославленных аттракционов на пирсе и блошиного цирка». Он сложил список и спрятал в карман. «А почему вы обошли вниманием кое-кого из своих давних друзей, живущих в Лос-Анджелесе?» В груди у меня словно запрыгала ледяная лягушка. Я тут же представил себе большой дом с комнатами, сдающимися в наем, его темные коридоры, приветливую миссис Гутиэрс и милую Фанни. Лягушка в груди затрепыхалась еще сильнее. «Не говорите так», — сказал я. «А где другой список с убийцами? Там тоже вся торговая палата». Я покачал головой. «Боитесь показать его мне, потому что я и сам из них», — усмехнулся Крамли. Я вынул из кармана второй лист, взглянул на него и разорвал. «Где у вас мусорная корзина?» — спросил я. Пока мы разговаривали, на улице напротив владений Крамли появился туман. Он немного помедлил, словно искал меня, а потом, подтверждая мои параноидальные подозрения, проник в сад, накрыл его словно одеялом, придушил рождественские огни на апельсиновых и лимонных деревьях и окутал цветы так, что им пришлось закрыть чашечки. «Как он посмел сюда явиться?» – возмутился я. «Как все?» – ответил Крамли. «Ке? Это чокнутый?» «Си, миссис Гутиеррес». «Я звоню в офис». «Си, миссис Гутиеррес». «Фанни зовет вас с балкона». «Я слышу, миссис Гутиеррес».